Затем из реальности послышались тихий хлопок калитки, быстрые уверенные шаги. Внизу бухнула дверь, и зазвучал звонкий голос Хелены. «Эй, Мэтт, кровать теперь что, в коридоре будет стоять?» Я вышел из комнаты, запер дверь. Увидев меня, спускающегося по лестнице, Хел нахмурилась и, не глядя, поставила полную сумку на пол. «Что случилось?» «Ничего». «А это зачем?» Она указала взглядом на пруд. «Ты все купила?» «Да», — ответила девушка, продолжая смотреть на меня недоверчиво. «Зачем ты один мебель двигал? Дождался бы меня. Что у тебя за дурацкая манера делать все самому?» Я поднял сумку и понес ее на кухню. Хелена шла следом за мной и делилась впечатлениями. «Знаешь, городок ничего себе так, вполне уютный. Только на меня пялились все встречные. И в магазине пытались выведать, откуда я, где живу, с кем». «Маленький город», — ответил я рассеянно, выгружая продукты на стол. «Каждое новое лицо вызывает интерес». «А когда узнали, что я из этого дома, насторожились», — Хелл, слегка потеснив меня, принялась помогать, и понарассказывали много занятного про его хозяев. «Например, если опустить историю про сатиров, пляшущих в огороде, и маленьких девочек в белых платьях, сидящих на ветвях по ночам, то остаются стоны, которые раздавались отсюда в полночь, дым и закон, горящие, но не сгорающие деревья и вороны, летающие кругами над домом. Мой учитель был большим оригиналом, я невольно улыбнулся. Странно, что вас не выселили отсюда или не пытались поджечь. Она, не глядя, засунула сладости в буфет и с грохотом захлопнула дверцы. Выселять не решались, поджечь не получилось. Кроме того, он был великолепным целителем, мог вылечить любую болезнь. И за это ему прощались все странности. Хотела бы я познакомиться с ним. Хел мечтательно уставилась в окно, подбрасывая на ладони яблоко. Да, думаю, ты бы ему понравилась. Он обожал решительных молодых девушек. Но учить ему пришлось меня. А какие у вас были отношения? Хел повернулась ко мне. Ее глаза засветились от любопытства. Сложные, ответил я уклончиво. «Ладно, сначала поставим на место кровать, затем завтрак, а потом начнем первое занятие». Но ничего из запланированного мы сделать не успели. Деликатно хлопнула калитка, по крыльцу тяжело протопали подошвы мужских ботинок и процокали женские каблуки. Во входную дверь негромко постучали. «Я открою!» — Хел перепрыгнула через кушетку, которую мы двигали совместными усилиями, и помчалась в коридор. Я последним пинком отправил важное средство обучения в комнату, прислушиваясь к приглушенному разговору. Громкий голос моей весьма самоуверенной ученицы заверял визитеров, что они не ошиблись, и тот самый сновидящий живет именно здесь. Причем «тот самый» было произнесено с чрезвычайно внушительной интонацией. Дверь в дом распахнулась, и я вышел навстречу гостям. Мужчина средних лет в недорогом деловом костюме сдержанного серого цвета смотрел на меня недоверчиво и хмуро. Женщина, невысокая хрупкая блондинка в небесно-голубом платье, с удивлением, надеждой и легкой растерянностью. Я был уверен, они не ожидали, что мастер снов будет выглядеть как я. Обычно каждый клиент придумывал образ в силу своего воображения и при виде меня чаще всего разочаровывался. Моя реальная внешность слабо соответствовала поэтичному званию Эпиоса. Затем их взгляды переместились на угол кровати, двусмысленно торчащей из комнаты. «Доброе утро», — сказал я и дружелюбно улыбнулся, когда оба посмотрели на меня. «Доброе», — кивнул мужчина, подавая мне руку. «Это вы новый сновидящий?» «Сновидящий», — подтвердил я, отвечая на его крепкое пожатие. «Но не новый». Хел за спинами гостей подавила крайне невежливый смешок. «Прошу, проходите. Хелена, приготовь чай». Девушка состроила недовольную гримасу и совсем не хотелось торчать на кухне в то время, как я стану беседовать с потенциальными клиентами. Но нацепила маску невинной приветливости, когда те оглянулись на нее. «Прошу в гостиную».